Глава 35. Справедливость. Костя. «Но это же неправильно!» – в который раз вздыхает Назима. «Почему человеческая гордыня становится важнее счастья? Почему любовь не побеждает прозу жизни?» Улыбаясь, облокачиваюсь на ограждение набережной и слежу взглядом за Назимой. Знал, что ей понравится мюзикл. Конечно, попали мы на него исключительно благодаря Сапронову, ибо все свободные билеты раскуплены на ближайшие 2 месяца. Сам я, как и многие мужчины, небольшой любитель искусства. Особенно тяжко даются опера и балет. Но ради вот таких женских эмоций можно и потерпеть. Кайф. «Ну что ты молчишь?» Берет меня Назима под руку. «Тебе совсем-совсем не жалко Ромео и Джульетту?» Стараюсь задуматься. «Наверное, нет». «Почему? Объясни», — хмурится Назима. «Потому что это их выбор». Пожимаю плечами. «Я в своей жизни так навоевался за идеалы, что могу сказать только одно. Жизнь — это наивысшая ценность». «То есть ты не стал бы умирать за Джульетту?» Поджимает моя невеста губы. Обижена так, будто это я за нее отказался умирать. «Не стал бы». Качаю головой, притягивая Назиму к себе. «Я бы умирал тех, кто мешает». Ее взгляд становится растерянным и грустным. «И как с этим потом жить? Как строить счастье, убив родных?» «Тогда смерть – это побег от проблемы». Отзываюсь с легкой улыбкой. «Или что-то принципиально изменилось в чувствах двух людей и стремлении быть вместе?» «Я не знаю», – теряется Назима. «Так вот, не вывозишь – не берись. Оставь Джульетту дома и подр...» Вовремя прикусываю язык и исправляюсь. «И подорожник приложи». Усмешка все равно прорывается. Назима бьет меня кулачком по плечу, но тоже улыбается. «Фу быть таким, Константин Петрович!» В кармане моего пальто звонит телефон. Мягко освобождаю руку от женских пальчиков и достаю трубку. Смотрю с интересом на экран. А вот Капулетти». «Кто?» – удивляется Назима. «Брат твой». Отвечаю ей, нажимая на клавишу «принять вызов». «Алло, я поговорил с дядькой». Без прелюдии раздраженно говорит Саид. «Он категоричен, ответ нет. Но мы с Алмазом и семьями будем на вашей свадьбе. Назначите дату, сообщи». «В эту субботу». Отвечаю уверенно. «А потом уже официальное мероприятие проведем. К Новому году поближе». «Принято», – соглашается Саид и сбрасывает звонок. Я убираю телефон в карман и смотрю на Назиму. А язык-то снова не поворачивается сказать, как есть. «Можешь не подбирать слова», – вздыхает она с грустной улыбкой. Дядя не согласился. «Прости, детка. Долго выдыхаю воздух. Я сделал, что мог. Но твои братья обещали быть». «Спасибо», – отвечает мне Назима и порывисто обнимает, вжимаясь холодным носом мне в щеку. «Замерзла?» Я целую ее в кромку ушка и глажу по спине. «Немного», – мурлычет и прижимается крепче. «Точно замерзла». «Быстро греться». Говорю строго и беру за руку, уводя в сторону машин. В гостинице мы заказываем ужин в номер и едим его прямо в постели, просматривая портфолио организаторов свадеб, которые любезно собрала Анна Ивановна. Сейчас, видя, как светятся счастьем глаза Назимы, я благодарен ее бывшему мужу, что он ничего ей не дал и вел себя так, как урод, что оставил все самое лучшее и вкусное мне, ее эмоции. Не хочу их ни с кем делить, я жадный. Кладу руку на живот Назимы и осторожно глажу. Пока мне сложно проявлять к нему какие-то особенные чувства, потому что внешне беременности незаметно. Но я стараюсь. Вижу, как это важно моей женщине. Как она в эти моменты настороженно замирает, а потом расслабляется. «О чем ты думаешь?» Поднимается Назима на локтях и убирает тарелку на прикроватную тумбочку, заглядывая мне в глаза. «Думаю, что ничего не знаю о детях». Отвечаю честно. «Но буду стараться разобраться». «Я тоже не знаю», – смеется она мне в ответ. «Наверное, нужно будет комнату подготовить», — говорит задумчиво. «Дом в твоем полном распоряжении», — отвечаю, подминая будущую жену под себя и целуя ее в губы. Градус моего тела моментально подлетает, а в штанах снова болезненно пульсирует. «Я хочу сменить твою кровать», — капризно морщит нос Назима и подставляет лицо для поцелуев. «Не хочу спать там, где ты был с другими женщинами». Слышу в ее голосе нотки ревности. «Ты можешь переделать все?» Качая головой, начинаю стягивать с нее халатик и ласкать оголяющуюся кожу. «Что пожелаешь?» «Ты такой сговорчивый!» — хихикает она. «Я такой голодный!» С рычанием раскрываю ее бедра и устраиваюсь между ними. «Что сейчас тебя съем?» «Хочу!» «Никогда так ни одну женщину не хотел!» В доказательство своих слов прикусываю мочку ее уха и с удовольствием ощущаю возбужденную волну по телу Назимы. «Да, съешь меня!» Неожиданно горячо шепчет она и скользит ноготками по плечам и спине. «Я хочу, как утром, Костя!»